Глава 8. Семья Тот возвратилась из Буэна-Виста в сентябре, раньше, чем намечалось, из-за неприятностей, возникших в банке. Мэри давно не видела своего отца столь взволнованным. Его обычно бодрое лицо поблекло, посерело. На его плечи пала ответственность из-за того, что он, как президент организации, одобрил сделку со Стивенсом, крупным плантатором и производителем пеньки, а тот умер, оставив дела в хаотическом состоянии. Она была на западном крытом рынке, обменивая отрез кашемира, когда появился Кассиус Клей, пришедший купить трость. Он тепло поздоровался с ней и сказал: «Огорчен неудачей твоего отца, Мэри, но полагаю, что он слишком близко к сердцу принимает дело. Хотелось, чтобы вы пошли со мной, Кэш, и сказали ему это. В данный момент не могу. Я настроен враждебно в отношении моего друга, твоего отца». «Враждебно? Почему же?» «Он разрешил продавать с торгов рабов Стивенса. Без сохранения семей, без ограничений вывоза». Мэри спокойно стояла, слушая. Когда Клей кончил говорить, она сказала: «Я огорчена, Кэш. Понимаю, как тебе горько». Она отложила ткань, которую выбирала, и поспешила домой. Дома отца не было. Она поднялась в свою комнату и опустила зеленые жалюзи, защищавшие от полуденного солнца. Роберт Тот пришел вечером в 6 часов, усталый и обескураженный. «Папа, сегодня я встретила Кэша. Он сказал, что ты продаешь с аукциона негров Стивенса. Мы вынуждены. Но ты был всегда против этого. Ты говорил, что это бесчеловечно». Отец сжал кулаки. «Мы должны выжать из продажи рабов каждый доллар. Это единственный шанс уменьшить наши потери». «Не можешь ли ты настоять, чтобы семьи продавались вместе? Не позволяй покупателям разрушать их. Это наполовину снизит цену. Я оградил нас от всего, кроме смерти Стивенса. Если бы речь шла только о моих деньгах, я, возможно, смог бы. Но дело связано со многими другими вкладчиками, основавшими банк вместе со мной». Он тяжело опустился в кресло, закрыв лицо ладонями. Она подошла к нему, обняла. «Дорогой, должен же быть иной выход». Он взглянул на нее и печально покачал головой. «Нет, Мэри, я попал в ловушку. Негры Стивенса должны быть проданы тому, кто предложит самую высокую ставку. Так же будет с лошадьми, плугами и машинами по производству пряжи. Все это часть нашей деловой структуры, пока я президент банка». «Не слишком ли это высокая цена даже за президентство?» Тот посмотрел на нее пронзительным взглядом. «Мэри, ты рассуждаешь как дитя. Ты должна подрасти и смотреть в лицо реальности. Не я ввел рабство в Кентукки. Ты знаешь, что я добивался его отмены. Я не убивал Стивенса, а лишь судил ему деньги банка. И я должен нести ответственность, нравится она мне или нет, чтобы не думала моя дочь-идеалистка». Они настолько были во власти своих эмоций, что не заметили, как в комнату вошла Бетси и, сверкнув глазами, набросилась на Мэри. «Как ты осмелилась осуждать отца? По какому праву ты сидишь здесь и рассуждаешь? Кто дал тебе право изображать себя святошей?» «Бетси, пожалуйста, нет, Роберт, не вмешивайся. Я не позволю этой девице отравлять тебе жизнь». Она схватила Мэри за руку и подняла ее скорее силой воли, чем физической силы. «Ты должна стыдиться добавлять неприятности отцу. Не думаешь ли ты, что у него мало забот без твоих нравоучений? Разве ты хозяйка в доме? Работаешь ли ты и несешь ответственность? О нет, ты просто вмешиваешься, когда что-то тебе не нравится. Нам тоже не нравится, что умер Стивенс. Не нравятся связанные с этим убытки и волнения. Но мы не упрекаем друг друга в том, что приходится делать. Мы помогаем друг другу нести бремя. Пора понять это. Ее гнев иссяк, и вместе с ним ее силы. Роберт Тодд положил руку на талию жены. «Бетси, ты не должна так расстраиваться. В твоем положении». Мэри оцепенела. «Бетси вновь беременна? И это при всем том, что Александру только 6 месяцев?» Они не сказали ей. А почему они должны были говорить, какое ей до этого дело? Она встала, чувствуя себя наказанной, подошла к мачехе. Ее голос звучал подавленно и хрипловато. «Ты права, мама. Папа делает все, что может, я понимаю. Он всегда делал и будет делать». Голос Бетси прозвучал звонко и громко. Смотря в глаза мачехи, все еще горевшей возмущением, она подумала, как приятно, когда так любят мужа. Ставить его интересы и благосостояние выше своих, быть такой хрупкой и вынашивать еще одного ребенка, бороться за него подобно тигрице против всего мира. Она поцеловала Бетси в лоб. «Я не права, мама. Обещаю, что этого больше не случится». Старый Нельсон положил ее чемоданы и коробки в экипаж. Она долго и трогательно прощалась с единокровными братьями и сестрами. Эмилия расплакалась, и это ее особенно взволновало. Маргарет и Марта были огорчены ее отъездом. Сэмюэл и Дэвид спрашивали, чем Лексингтон хуже Спрингфилда, куда она уезжает. В последний момент Джордж выбежал из-за дерева в саду, вскочил в экипаж и уткнулся лицом в ее плечо. Отец был явно расстроен. Он знал, что она забрала все свои пожитки, включая 2 ящика книг, что даже если она не останется в Спрингфилде, то, видимо, не вернется и в Лексингтон. Нельсон подстегнул лошадь. Салли и другие слуги стояли в дверях и махали руками. Коляска повернула на юг, на Спринг-стрит, а затем проехала вдоль улиц Милл и Уотер, где железнодорожная компания «Лексингтон-Огайо» выстроила новое депо, сверкавшее свежей краской. Небольшой локомотив с надписью «Notta Way», блестящий, тщательно вытертый, ожидал на рельсах. Около 50 пассажиров уже разместились в единственном открытом вагоне поезда, рассматривая, как прибывают другие пассажиры. Джордж и Нельсон передали ее чемоданы коробки машинисту, положившему их вместе с другим багажом пассажиров в тендер. Во Франкфурте она пересядет на дилижанс, который доставит ее после 52-мильной поездки в Луисвилль. Там она сядет на речной пароход, плывущий по реке Огайо, затем у Каиро, где Огайо сливается с Миссисипи, перейдет на другой большой пароход, который доставит ее на север к Сент-Луису и Альтону. А там новый дилижанс, и если дорога в хорошем состоянии, то за 2 дня она доберется до Спрингфилда. В целом это путешествие протяженностью около 800 миль займет, если все будет нормально, 8-9 дней. Через несколько минут она минует Уотер-стрит, увидев последний раз Лексингтон. Глядя на посадки канадских кленов, кустов кофе и орешника, листья которых пожелтели после первых октябрьских холодов, она почувствовала слезы на глазах. Машинист включил пронзительный свисток, и локомотив рывком взял с места. Свисток напомнил ей высокий резкий голос Энн и прощальные слова сестры. «Не тяни, Мэри, я следующая в очереди на вакансию».